«Вот, отец», — доверительно начал Мичман. «Жанно и Еремея сказали, что у Ван Хорна работает такая Виктория Салливан. Как бы нам с ней увидеться?» «Мисс Салливан», — кивнул Людвиг, и вдруг губы его скривились в плаксивую гримасу. «Работает. Работала, вернее. А сейчас что, ушла?» «От Ван Хорна не уходит, Виктория. Им ведь, ну, верхушки клана. Персональный глидер, полагает, с водителем. А она сама летала. Так я ей машину готовил. Эх, Вика, девочка ты моя. Движок ей перебрал, как она просила. А раз крыло она помяла, так я за ночь сделал. Приносит она бутылку коньяка, благодарит, значит. Я говорю, только с вами, мисс Салливан, один пить не буду. Ну, мы с ней в гараже под мои бутерброды и раздавили тот коньяк. Ей вроде лететь куда-то, а она пьяным пьяна. Я говорю, доставлю куда желаете. Она смеется. А, говорит, черт с ним, давай, Людвиг. Так вот иной раз и давала мне порулить. А теперь все, отлетался Людвиг». «Да что случилось?» — не выдержал Сандерс, видя, что старый пилот уже совсем раскис. «А ты не шуми, ишь ты какой сердитый! И пьешь ты без удовольствия! Ты кто? Никто! А Людвиг?» «Он ее парень, отец», — пояснил полубой, толкая Сандерса коленом под столом. «Потерялись они. Сам знаешь, как бывает. Что с ней?» «А, это дело другое». Людвиг выпучил глаз, разглядывая дико, словно только сейчас его увидел. «Вроде парень-то и ничего. Только уж больно смазливый. Обидел ее, поди». «Обидел». Сандерс опустил голову, чувствуя, что еще минута, и он возьмет старика за горло. Так уж вышло. Даже и не попрощались толком. «А ты думай в следующий раз». Людвиг неожиданно протянул руку и ткнул Сандерса пальцем в лоб. «Она девка правильная, сильная. Она подстилкой не будет. Давайте за нее». Он приподнял бутылку, увидел, что она пустая, и взял другую. «За Викторию!» Сандерс выпил, не ощущая ни вкуса, ни крепости, и молился только о том, чтобы старик не свалился под стол. Жанно и Еремия, тоже сильно опьяневшие, спорили друг с другом, кому лучше продать спорметин — клану или уличным драгдилерам. «Сегодня ночью, — начал Людвиг, приглушив свой пронзительный голос, — взяли ее, Викторию твою. Сам Уэйн Стейн командовал. Это секретарь Ван Хорна, ну и всякие делишки для него обделывает. Грязный тип, сальный, глазки как у хорька, а говорит ласково, будто лучший друг. Она жила через два этажа над гаражом. А сегодня как раз моя смена была. Среди ночи слышу, стекла сверху на посадочную площадку сыплются. Я выскочил, посмотрел наверх, а у нее свет горит, шум, гам. И антиграф мне под ноги шлеп. Ее антиграф уж я-то знаю. Потом смолкло все. Я утром Летицию поймал, она у Виктории убиралась по утрам, но она и говорит, все в крови. Три трупа вынесли, пятерых в госпиталь, а сам мистер Уэйнстейн едва ходит. Порубила, говорит, твоя мисс Салливан боевиков господина Ван Хорна, а теперь ее вниз уволокли. «Куда вниз?» — спросил Сандерс. «Может, на склад, а может, в хирургию. В лаборатории не потащит, и в контору тоже. Ну, там зал для приемов, три этажа жилых. Стало быть, только туда». Сандерс полез в карман, достал пачку фунтов. «Сколько возьмешь, чтобы провести нас в башню?» «Отбить ее хочешь?» «Тяжело. А деньги, сколько не дашь, все равно не проведу», — остановил его Людвиг. «Там на входе, кроме боевиков, еще и полиция. Хочешь, чтобы вас по всему Хлайбу гоняли?» «А по-другому пробраться можно?» — спросил полубой. Людвиг запустил пальцы в седые волосы, подумал, упершись остановившимся взглядом в столешницу. «Ну, есть один способ, если не побоитесь. Но другого я не знаю. Говори!» — в один голос заявили полубой и Сандерс. «Глидер нужен. Угнать сможете?» «Есть глидер. Что дальше?» Они ждали Людвига в подъезде жилого дома напротив стоянки, где оставили глидер. Хоть старик и не внушал опасений, как сказал полубой, береженого Бог бережет. Старик мог привести с собой боевиков Ван Хорна, хотя Сандерс и не очень в это верил. Людвиг появился, как и обещал, через час после того, как они расстались возле бара. Жанно и Иеремия, сбыв часть товара драгдилеру, которому их представил Людвиг, отправились отсыпаться и думать, как попасть на работу к Ван Хорну, если Виктория Салливан им больше не помощник. Подойдя к Глидеру, старик подергал дверцу, недоуменно озираясь. В руках у него была увесистая сумка. Он поставил ее на землю, полез в карман, достал объемистую фляжку и от души к ней приложился. «Вроде спокойно», — сказал полубой, осматривая улицу, и они выбрались из своего убежища. «Я уж думал, что вы сбежали», — сказал Людвиг, заметив их. Водрузив сумку на капот машины, он раскрыл ее и подозвал полубоя и Сандерса. «Два антиграва, как и обещал. По 300 монет дешевле не найдете». «Годится», — кивнул полубой. «Ты что-нибудь выяснил?» «Времени не было», — Людвиг удрученно развел руками. «Но больше ей негде быть. Или в хирургии, или на складе. У Ван Хорна в городе есть еще несколько точек, где он обрабатывает, ну, выбивает информацию. Но ее из башни не вывозили, иначе мне бы сказали в гараже». «Сколько у Ван Хорна человек?» «Всего человек 300-350, но сейчас башни не больше 100. Охрана, боевики, подсобники, два хирурга, на дежурстве лаборанты. Опять-таки механики в гараже, ну и обслуга разная. Так что, готовы?» «Готовы», — сказал Сандерс. «Слушай, давай я пока поведу, а ты окно открой пошире. Может, проветришься хоть немного?» «Да мне бутылка фирменная, как тебе стакан минеральный», — возмутился старик. «А потом что? В воздухе пересаживаться будем?» «Ладно», — уговорил. Сандерс с полубоем устроились на пассажирских местах позади пилота. Людвиг с видимым удовольствием занял водительское место. Уверенно проверив топливо, аккумуляторы и систему антигравитации, он обернулся к пассажирам. «Внимание! Наш лайнер отправляется по назначению. Пассажирам пристегнуть ремни». «Ты давай это, рули!» — буркнул полубой, однако пристегнулся. Сандерс последовал его примеру. Уверенно подрабатывая антигравитационными плитами, Людвиг дал полную мощность турбинам. Глидер встал вертикально, как поплавок. «Ты что делаешь, старый козел?» — рявкнул Сандерс. Из будки, на вставшей на дыбы Глидер, смотрел охранник стоянки, соображая то ли звать полицию, то ли досмотреть редкое зрелище. «Эхоу!» — заорал Людвиг, врубая антигравитацию. Глидер пулей сорвался с места, в секунды проскочил все 5 уровней пассажирского потока, уворачиваясь от чинно следующих в своем ряду машин. Теперь впереди было только небо, если, конечно, не считать антигравитационную сеть. Облака над нижним городом почти рассеялись, и сеть поблескивала далеко вверху, отражая ячейками скупые солнечные лучи. Людвиг крутанул восходящую бочку. Одну, другую, третью, и с полупетли вышел в горизонтальный полет. «Старик», — сказал полубой, — «еще такой финт, и я тебе шею сверну». Сандерс был готов сделать это прямо сейчас. «Да ладно тебе, смотри, погода какая, движок тянет, фляжка полная, что еще надо?» — отозвался старик. «Дело сделаем, а потом крутись хоть целый день». «Я свою работу сделаю, вы о своей думаете». Людвиг помолчал. «К башне подойду на 300 футов. Ближе нельзя. Ближе только для своих. А этот глидер мигом определят. Ветер северный, балла 4. Смотрите, как бы о стену не шарахнуло. Как выйдете, сразу включайте машинки. Энергии под завязку. На половинной мощности пойдете футов 10 в секунду. Пользоваться-то умеете?» «Умеем», — буркнул Сандерс. «Слушай, отец», — подался вперед полубой. «Вчера к вам на работу каботажница устраивалась. Такая, волосы черные, крепкая такая, глаза карие». «Лиф Уиллер, что ли? Видал, тоже девка хоть куда. Там один ее клеить сразу начал, так она ему в лоб палкой своей заехала. Видали, палка у нее из ручки прыгает?» «Видали». «Минут 10 парень в себя прийти не мог. Она ночью тоже в развалины пошла. Но утром, когда я со смены уходил, ее еще не было. Передать что?» «Не надо», — помолчав, сказал полубой. Башня надвигалась на них своей громадой, подобно айсбергу, наплывающему на беспомощно застывший корабль. Верхушка ее терялась в дымке. Бесчисленные окна поблескивали, словно кристаллы льда, отражая солнечный свет. «Одевать машинки!» Голос Людвига стал серьезным. «Значит, как договорились? В течение часа жду вас внизу за периметром охраны». Полубой надел антиграф поверх плаща. Сандерс напялил свой на куртку, защелкнул скобы под мышками, проверил вектор смещения антигравитационного поля в пределах допустимого. Не хотелось рисковать понапрасну. «Приготовились!» Сандерс открыл дверь, сдвинул ее назад. Воздушный поток ударил в лицо, выжил из глаз слезы. Он нащупал замок крепления ремней, поглядывая на проплывающую мимо серо-зеленую стену. Глидер, в котором они сидели, показался ему муравьем, бегущим вдоль бордюра, отделяющего мостовую от тротуара, бесконечного и неприступного. «Пошел!» — выдохнул Людвиг. Сандерс расцепил замок и нырнул в бездну. Его тряхнуло, и падение замедлилось. Антиграф сработал безотказно. Почти рядом парил полубой. С развивающимися полами плаща он был похож на огромную нелепую птицу. Глидер, выбросив их, резко развернулся, уходя в сторону. Людвиг заложил петлю и, перейдя в пике, скрылся внизу. «Ричард, вон те окна!» — крикнул полубой. «12-й и 13-й уровни!» Сандерс прикинул расстояние. Скорость падения была слишком велика. «Не успеваем!» Ветер срывал слова и уносил их прочь, как опавшие листья. «Знаю! Давайте за мной в 11-й!» «Понял!» Полубой вытянул из-под плаща саблю и лавировал, приближаясь к стене. Сандерс падал в нескольких футах позади него. Перед самым окном полубой врубил антиграф на полную мощность. Падение еще замедлилось, перейдя почти в горизонтальный полет. Мичман занес руку с саблей и наотмашь, как дубиной, ударил в надвигающееся стекло. В ливне осколков он влетел в окно, как камень из пращи. Через 3 секунды за ним последовал Сандерс. Здесь, судя по обстановке, было что-то вроде комнаты отдыха. Несколько охранников в фирменных мундирах резались в маджонг. 4 молодых людей в одинаковых контурных куртках сидели перед стереовизором. Шок от появления полубоя длился не более нескольких секунд. Затем охранники похватали металлические биты, а в руках боевиков оказались тяжелые абордажные сабли. «Нам нужен склад или хирургическая лаборатория», — сказал полубой. «Мы никого не тронем, если вы отведете нас туда». «А за пивом не сбегать?» — спросил рыжий боевик и обрушил на Мичмана удар сабли. Полубой отвел неумелый удар и врезал пролетевшему мимо боевику рукоятью по затылку. Все, как по команде, бросились на него, и Сандерс, пользуясь моментом, напал на них с фланга, оглушив бастардом одного охранника и располосовав бедро другому. Минуту или две звенели, сталкиваясь клинки, слышались глухие удары, вскрики. Сандерсу досталось по ноге битой. Он разрубил охраннику ключицу ответным ударом и, приставив палаш к горлу еще одного, заставил его сдаться. Собственно, тот и не очень усердствовал, явно стараясь держаться за спинами остальных. Исход схватки, как всегда, решили дикая сила и удивительное оружие Мичмана. Тяжело дыша, он стер со щеки струйку крови. Один из боевиков зацепил его кончиком сабли и огляделся. Живые стонали, не живые, а может просто без сознания, валялись кучами тряпья. Сандерс надавил острием палаша на шею стоявшего на коленях охранника. «Утром захватили мисс Салливан. Знаешь, о ком я говорю?» «Знаю», — торопливо подтвердил охранник. «Где она?» «В хирургии, мы так называем». «Я знаю, что вы так называете. Веди, только по запасной лестнице, понял?» Полубой выглянул в коридор. То ли никто не слышал шума схватки, то ли свидетели постарались скрыться. Однако на этаже, похоже, никого не было. Сандерс подкалывал охранника в мягкое место, и тот с готовностью указывал дорогу, говоря идущему впереди полубою, куда поворачивать. Через несколько минут они вышли к лестнице. Пользовались ею нечасто. На широких ступенях толстым слоем лежала пыль. Отпечатывая на ней свои следы, они стали подниматься к 12-му уровню. «Вы позвольте мне не ходить с вами, если узнают, что я вас провел», — залепетал охранник. «Ладно, но если обманешь, я вернусь». Полубой сделал зверское лицо и наклонился, заглядывая ему в глаза. «Что вы, что вы? Вот 12-й уровень. Налево широкий коридор, 3-я дверь ведет в приемную. Там что-то вроде тамбура. Код 120745. Это дата, когда господин Ван Хорн стал главой клана». «Нескромный парень», — усмехнулся полубой. «А кто был до него?» Его отец, Ван Хорн-старший. Он погиб, его глидер потерял управление. Все считают, что это сделал клан Сигевару и... Плевать! Так ты точно не хочешь с нами пройтись? Вы же обещали!» Охранник молитвенно сложил руки перед грудью. «Ладно», — согласился полубой. «Только не думай, что сможешь сбежать, пока нас не будет. Повернись!» Охранник повернулся к нему спиной, и мичман коротко ударил его в затылок рукоятью сабли.